Глава 20. «Джерри, где ты был? Все в порядке?» Неожиданно для самой себя сердито выкрикнула, едва мужчина вошел в дом. «С Томом», — растерянно протянул друг, но тут же, вперившись в меня обеспокоенным взглядом, потребовал... «Что случилось?» «Это я у тебя спрашиваю. Время 4 утра, мы затеяли опасную игру, а ты так поздно возвращаешься». Продолжила ругаться, ощущая себя обманутой женой. Но, видимо, последние напряженные дни сказались, и я медленно превращалась во вредную, сварливую тетку. «Ты права», — внезапно произнес Джерри, виновато улыбнувшись. «Мне надо было предупредить вас, что все в порядке». «Угу. Джерри, а ты видел кого-нибудь у дома?» Вспомнила о силуэте, хотя он час назад исчез и больше не появлялся. «Нет, улица была пуста. Ты кого-то видела?» «Да». Кивнула. Кратко поведав о наблюдателе, я устала, махнув на странности рукой, пробормотала: «Идем спать. Через 2 часа за окном будет орать молочник». «Кто?» — с недоумением уточнил друг, а я, чего-то истерично хихикнув, пояснила: «Молочник. Сыр, творог, сметана. Тебе не нужна?» Ответа от изумленного мужчины я дожидаться не стала. Поднялась на 2-й этаж. И едва моя голова коснулась подушки, как я отключилась, проснувшись от громкого стука в дверь и голоса Санти, приглашающей к завтраку. «Надо найти Флагрила». «Надо найти Флагрила», — произнесла, намазывая на ломтик хлеба сливочное масло. «И сообщить, что сделка с Хью будет недействительна». «Чего его искать? Он, как и его покойный дед, старый маразматик. Каждый день обедает в ресторане «Белая лошадь». «А мертвых или хорошо, или ничего», — забрюжала Кейт, бросив укоризненный взгляд на мистера Бакстера. «Маразматиком он все равно не перестанет быть», — хмыкнул вредный старик, покосившись на вдруг побагровевшую лицом миссис Джоан. «Райан, его внук, обычно занимает столик в алькове и предпочитает есть один». «Значит, мне туда. Составлю ему компанию», — проговорила, залпом выпивая кофе. «Я в гостиную. До встречи еще 2 часа. Успею разобрать пару коробок». Спустя 10 минут ко мне присоединилась Кейт, Санди и неожиданно дед, который, правда, не разбирал кипы бумаг, но с увлечением изучал счета и едко комментировал. «Отдать за это 3 сотни? Олух! В любой лавке можно взять ростер за 15 форсов». «А это чего? Кретин! Куда он его запихал?» Не знаю, как Санди и Кейт, но мне слушать, как дед высказывается в адрес родни, было занятно. Невольно старик поведал мне о дурных привычках, страхах и прочих мелочах Хью, Джулии, Флойда и их отпрысков, которые, возможно, мне когда-нибудь и пригодятся. «Александра, ты не успеешь привести себя в порядок. У тебя встреча через 30 минут». Назидательным тоном произнесла миссис Джоан, проплывая в заваленную документами гостиную. «Спасибо, тетя. А вы Джерри не видели? Он что-то ломал на кухне, а сейчас ушел стучать на 2-й этаж». «Дверь в шкафу на кухне покосилась», — шепотом подсказала Санди, продолжив скучную, но необходимую работу. «Угу. Мистер Бакстер, а вы не желаете со мной проехать?» «Хм, думал, не предложишь», — буркнул старик, поднимаясь с кресла, на ходу коротко бросив: «Шляпу возьму». «Александра, время», — напомнила миссис Джоан, пожелавшая, наверное, стать моим секретарем, очень нудным при этом. «Ты должна выглядеть хорошо, представляя нашу семью». Отвечать женщине я не стала и поспешила покинуть гостиную. Промчалась мимо поднимающегося по лестнице деда, заглянула в комнату Кейт, где Джерри ремонтировал ножку кровати и, сообщив мужчине, что нам пора, устремилась в свои покои. Ресторан с поэтичным названием «Белая лошадь» больше напоминал таверну. Столы были выполнены из массива необработанного по краю дерева, лавки, отполированные до блеска, были тоже деревянные и без мягких подушек. Пол, выложенный камнем, дорожки из камыша, рога бедных животных на стенах и оскалившие морды хищных зверей завершали обстановку помещения. Едва я, дед и Джерри вошли в зал, к нам тут же направился парнишка в ковбойской шляпе, зауженных к низу штанах и шитой по фигуре рубахе. Но, отказавшись от предложения подобрать для нас удобный столик, мы, повинуясь указывающему персту деда, двинулись к маленькой нише, где за большим столом сидел красивый, словно сошедший с обложки журнала, мужчина лет 30 на вид. Наше дружное шествование к его столу, если удивило красавчика, то виду он не подал. Лишь досадливо поморщился, стоило ему остановить свой взор на гордо вышагивающем старике. «Добрый день, мистер Райан. Я Александра Пембертон», — Заговорила я сразу, как только мы остановились у практически пустого стола и мысленно похвалив себя, что верно рассчитала время и мужчина уже пообедал, а значит, должен находиться в благодушном настроении, продолжила: «Мистер Джерри Браун, мистера Бакстера Пембертон вам представлять не нужно». «Добрый день, мисс Александра», — поприветствовал в ответ мужчина, проигнорировав остальных и выжидающе на меня посмотрел. «Слушаю вас». «Отлично. Я тоже предпочитаю сразу переходить к делу и не вести пустые разговоры». Довольно протянула и, не дожидаясь приглашения присесть, разместилась на противоположной от Райана лавке, дед устроился в кресле чуть поодаль. А Джерри остался стоять, с высоты наблюдая за обстановкой в зале. «Мне стало известно, что завтра у вас состоится сделка по покупке фабрики мыла. Боюсь, у меня для вас плохие новости. Собственником фабрики являюсь я, а мистер Хью Пембертон не имеет к ней никакого отношения. Вот, прошу, ознакомьтесь с документами, подтверждающими мое право собственности». Действительно». Задумчиво протянул мужчина, спустя 10 минут дотошного изучения бумаг, возвращая мне папку. «Мистер Хью уверял меня, что никого из детей мистера Майерона нет в живых». «Он ошибался». «И вы против продажи фабрики?» Хмыкнул мистер Райан, бросив насмешливый взгляд на деда, который по дороге сюда поведал о непрекращающемся противостоянии между семьями Пембертон и Флагрер. Поэтому мои слова несказанно удивили мужчину. «Отнюдь. Я рассмотрю ваше предложение. Сколько вы готовы заплатить за прибыльное и готовое производство?» «Прибыльное? Мисс Александра!» — рассмеялся Райан. «Эта фабрика скоро закроется». «У вас устаревшие сведения. Мы внедряем новые продукты, и уже через месяц фабрика вернет свои позиции на рынке». Не раздумывая, ответила, снисходительно улыбнувшись мужчине. «Я предлагал мистеру Хью эту сумму», — изрек мистер Райан, быстро черканув на листе своего блокнота шестизначные цифры. «Удвойте сумму, и фабрика ваша, без рисков оспаривания договора». «Мисс, вы слишком много требуете за жалкую фабрику». Возмутился конкурент, семья которого давно мечтает стать единственным производителем мыла всего графства Оклендского и выйти на рынок Амавера. «Но, тем не менее, ваша семья вот уже больше 20 лет пытается ее купить». Насмешливо проговорила, потянув блокнот мужчине к себе, написала свое предложение, чуть снизив сумму. «Я перевел мистеру Хью задаток», — заметил мистер Райан, отнимая от моих цифр еще 10 тысяч форсов. «Уверен, он с радостью вам его вернет». С улыбкой промолвила и, чуть помедлив, заявила: «Мне задаток не нужен. Я готова подписать договор прямо сейчас». «Ваши новые продукты, они останутся на фабрике?» «Конечно», — заверила мистера Райана, судорожно вспоминая, что можно внедрить из моего времени. «Может, жидкое мыло или пенку для умывания?» «Переведу вам всю сумму сразу, как только подпишем договор». Прервал мои мысли Райан, поднимаясь с лавки, щедро высыпав на счет за обед горсть монет. «Вы готовы сейчас проехать со мной к мэру и заверить все необходимые документы?» «Да», — коротко ответила, порадовавшись, что мистеру Райану, как и мне, не терпится быстро завершить эту сделку, и я тоже встала из-за стола, быстро убирая свои документы в сумку. Мистер Бакстер, почему сейчас?» — вдруг спросил мужчина, пристально посмотрев на моего деда, будто пытаясь улучить его в обмане. «У Александры другие планы, а я не смог отказать внучке». Оскалился старик, окинув внука его давнего и заклятого соперника покровительственным взглядом.